Война 3039 года показала нам нашу слабость. К тому времени мой отец уже многое изменил и продемонстрировал Хэнсу Дэвиону, что мы тоже умеем менять тактику. Но затем пришло нашествие кланов, и мы поняли, что вся наша якобы новая тактика не так уж и нова. Мы вынуждены были снова приспосабливаться, то есть меняться еще больше. Оми сильно недоговаривала. Кланы, эти супервоины со сверхмощными управляемыми боевыми машинами, полностью покорили свободную республику Рассалхак и захватили значительную часть территории Федеративного Содружества и Синдиката Драконов. Дом Куриты, который был значительно меньше Федеративного Содружества, пострадал очень сильно. Его армия была практически истреблена, а Люсиен был почти потерян. Только вновь созданные военные соединения смогли противостоять кланам. Оми закусила нижнюю губу, немного помолчала и продолжила. «Жители Синдиката Драконов – народ гордый. Он замкнулся в своем мире, отгородившись от жестоких реальностей внутренней сферы. Ваши пропагандисты говорят, что у нас нет свободы средств массовой информации. Возможно, с вашей точки зрения вы и правы. Но можно ли считать порочным желание оградить свой народ от потока низкопробных видеоматериалов? Мне нравится то, что вы запрещаете показ скандальных видеоматериалов, но ведь вы и дезинформируете тот самый народ, о нравственности которого так сильно печетесь», — возразил Кай. «Нет, Кай, мы не дезинформируем свой народ. Мы просто не информируем его. Мы не додаем ту информацию, которая ему может повредить. Наши граждане знают только то, что им необходимо знать. Но мы не можем уследить абсолютно за всем. Некоторые события опережают наши запреты. Мы не смогли изолировать народ от новостей о турнирах кланов. Мы слишком долго кормили граждан рассказами о своей непобедимости, поэтому информация о турнирах была для них как гром с ясного неба». Оми взглянула на сосредоточенно слушавшего ее Кая, на вечно зеленую елку и улыбнулась. «Приблизительно такой же эффект на вас произвело бы сообщение о том, что Санта-Клауса не существует». «Действительно не существует?» — Кай сделал удивленное лицо, но быстро оправился и засмеялся. «А вам неплохо удается разыгрывать». Его лицо снова стало серьезным. «Но вы говорили о том, что...» «Вы даже не можете себе представить последствия удара по моральным устоям граждан Синдиката Драконов. Кодекс воинской чести, вся жизнь и все поведение воина составляет основу нашего общества. Любое поражение вызывает у народа брожение умов и сомнения. Одни скажут, что если мы не так уж непобедимы, то в чем же состоит наша честь и чем нам гордиться? Возникнут многие вопросы, в том числе и о существе нашей цивилизации. Но в противовес найдутся и другие. Они скажут, что все то, что мы делаем теперь, наше желание проводить реформы, это оскорбление нации и надругательство над прошлым». «Да, пожалуй, я вас понимаю», — кивнул Кай. «Когда я был на Элайне, мне довелось пережить землетрясение. Довольно слабенькое, всего баллов 5 по Рихтеру. Почва только слегка колебалась. До тех пор я ничего подобного не испытывал, поэтому мое восприятие землетрясения основывается на единственном опыте. То есть я уверен, что почва под ногами всегда останется твердой. Однако же это далеко не так, и одна только мысль о возможном землетрясении приводит меня в ужас». «Да, это классический случай обманчивости восприятия. В случае с вами вас обманывает реальность. У нас люди думают, что их обманывает своя же культура. А такие мысли приводят к беспокойству». «Могу представить, что из подобного волнения может получиться». «Мой отец знает», — продолжал Оми, — «что дом Куриты нуждается в большем изменении. Мы не отбросим Бушида, поскольку он образует те связи, которые помогают сплачивать наш народ. Решение о дальнейшем реформировании далось с огромным трудом, ведь нам придется ударить по самому больному месту. Придется развенчивать заслуги самураев. Хотя кому, как не нам, знать, сколько сил и жизни они отдали за то, чтобы наш мир мог существовать. И если бы не помощь со стороны наемников, волчьих драгун Вульфа и гончих Келла, Люсьен был бы потерян. Но я скажу вам, Кай, еще неизвестно, что для нас является большим бесчестием. Наличие в нашей армии наемников столь невысокого ранга или потеря Люсьена. Кай начал догадываться, к чему клонит Омми, и усмехнулся. Омми вздохнула и продолжила. «Ронин, то есть самурай-одиночка, не пользуется у нас особенным осуждением. Даже более того, в некоторых фильмах его рассматривают как героя, что приносит таким воинам определенную популярность. По сути дела, самураи-одиночки – своего рода бунтари, восставшие против устоев общества, нуждающегося в реформации. Мы благосклонно относимся к тому, что народ смотрит фильмы, где Ронин рассматривается как герой. Таким образом, мы даем народу возможность выразить свой протест. Через образ самурая-одиночки нам удается внушить народу мысль о том, что поражение – это всего лишь эпизод, весьма печальный, но ничего не определяющий. Тот, кто преодолеет поражение и хорошо подготовится к дальнейшей борьбе, обязательно победит. Недалекое будущее я представляю себе следующим образом. Разумеется, ядром и носителем Бушидо останутся объединенные силы синдиката драконов. Но будут также и самураи-одиночки. Они вызывают такие же симпатии нашего народа, какие у вас вызывает Робин Гуд. Пусть народ тешится, в конце концов самурай-одиночка – это элемент нашего героического прошлого. Его вполне можно использовать как отвлекающий маневр, пока мы будем готовиться к возобновлению войны с кланами. Кай восхищенно смотрел на то, как Омми мысленно вершила судьбу своего народа. Речь ее была неожиданна, она замахивалась на основы общества. Женщина в этом государстве не могла претендовать на нечто большее, чем невысокая карьера местного масштаба. Кай знал, что хотя Омми никогда не была ограничена в передвижении, ее поездки в миры вне синдиката драконов считались поступками беспрецедентными. Он не сомневался, что довольно рискованный план – использовать визит на Солярис в качестве инструмента реформирования нации – придумала именно Омми, и ему нравилась ее целеустремленность. От Виктора он слышал рассказ о том, как 10-я Лиранская гвардия похитила Хасиру Куриту, брата Омми и наследника трона, из Таниенте, занятого кланами мира. Это Омми предложила своему отцу план освобождения брата с помощью воинов Виктора, и отец согласился с ней, но при одном условии. Она должна была порвать все свои контакты с Виктором. Омми согласилась и отправила Виктору записку с просьбой помочь Хасира. В той же записке она также написала и о данном отцу обещании. Омми держала данное слово до тех пор, пока Такаси Курита, ее дед и бывший координатор, своей волей не освободил ее от этого неприятного обязательства. «Думаю, Омми, — сказал Кай, — что решение принести в жизнь вашей нации правду о битвах на Солярисе и сами битвы будет иметь нежелательный для вас эффект. Вам нужна искра, чтобы воспламенить воображение своего народа. Это я хорошо понимаю. Но вы сами же можете и сгореть». «Разве?» — спросила она, пристально всматриваясь в лицо Кая. «Вне всякого сомнения», — Кай покачал головой. «Тактика битв на Солярисе понравится вашему отцу. Позволив своим воинам в боевых условиях действовать самостоятельно, иначе говоря, полностью доверяя им, он поднимет их боевой дух. Боеспособность воинов повысится, что необходимо, если они собираются воевать и победить кланы. Но есть фактор, который вы не учли. Ваш народ уже не будет изолирован от остальной части внутренней сферы. Даже если вы станете разрешать к показу только те битвы, в которых будут побеждать ваши самураи-одиночки, зрители начнут интересоваться и другими участниками тоже. А вслед за этим, внешне невинным интересом, ваш народ осознает, что место, занимаемое им во Вселенной, не так уж и почетно, а уровень культуры не столь уж и высок. Таким образом, Омми, вы сами откроете ящик Пандоры». «Я скажу вам больше, чем вы предполагаете, Кай», — твердо произнесла Омми. «Мы не собираемся монтировать материалы. Мы будем показывать все целиком. Мы покажем все события, которые происходят в объединении Святого Ива или в Федеративном Содружестве». «В включая рекламу и другие вставки? Перед такими соблазнительными суммами, какие были предложены нам, не устоит никакое правительство. Кай почувствовал, как по телу у него пробежала дрожь.